Ребята, всем привет! Хочу ответить на вопрос, который вы присылаете мне в личку и также в комментариях пишите. Вопрос связан с тем, куда делись ролики с канала. Много роликов исчезло. Да, это так, мне пришлось их удалить. Но причина в том, что по новым правилам YouTube, как бы автор не имеет права использовать какие-то сторонние медиафайлы, там даже те же самые картинки, да, их запрещено как бы размещать видео. Вот, и у меня во многих этих роликах, которые мне самому тоже очень нравятся, эти разговоры, там были картинки, которые мне не принадлежат, и как бы вот, собственно, YouTube мне, грубо говоря, так добровольно, принудительно заставил их удалить. Но я думаю, что я их буду восстанавливать, потому что все-таки каждый разговор неповторимый. Я стараюсь не говорить там практически одно и то же в каждом разговоре. Стараюсь, чтобы каждый разговор был, ну, какой-то свой, да, своеобразный, там, со своей фишкой. Вот. И я начну потихонечку их опять восстанавливать на канале. Поэтому, если вы эти ролики смотрели, ну, ничего страшного, можете посмотреть еще раз, если, ну, не хотите, не смотрите, да. Но я думаю, что они все-таки должны быть у меня на канале, правильно оформлены, и они должны находиться, чтобы как можно больше людей слушало и в первую очередь переставало бояться, да, этих коллекторов. Вот, и первый такой ролик, который, ну, собственно, мне больше всего из этих всех, наверное, роликов он мне больше всех нравился. Поэтому я считаю, что такие разговоры должны быть на канале и должны быть вообще в интернете, чтобы люди все-таки понимали, с кем они общаются, что это всего лишь голос в трубке, который, в принципе, из себя ничего не представляет. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, не бросайте трубку, говорите. О, не буду бросать трубку, буду говорить. Хорошо, говорите. Роман Павлович Ворохов, меня зовут главный инспектор по взысканию. Наш, кстати, с вами разговор записывает. Какая грозная у вас должность, Роман Павлович? А то. Фалек Евгеньевич, вы, да? Да, это я. Отлично. Как ваши дела? Вообще все замечательно. Новый год только прошел. Как у вас? Только сейчас? Конечно. Русский человек после 10-го только отходит. А вы 9-го не работали, что ли? Что? Да не, я вообще не работаю. Вообще никогда? Ну, зачем работать? Я уже отошел от этого. От работы? Да, я начал зарабатывать, а не работать. Так. Что вы? Начал зарабатывать, а не работать. А до этого работали? А до этого, да, работал. Рабом был, кредиты брал. А как давно вы стали зарабатывать? Давно уже. А с какой целью Ну, там, да. интересуетесь? Это так интересно просто. Ну, прикольно вообще так. Звонит мне человек 10 января после новогодних праздников. Вообще совершенно неизвестный мне. Спрашивает, как у меня дела и как давно я начал зарабатывать. Вот мне интересно. По какой причине вообще, хотя бы одну причину назовите, почему я должен с вами разговаривать. Ну, я не говорю, что вы должны с нами разговаривать. Но если вы трубку подняли, значит, хотите. Нет, ну вы же Не звоните хотели мне, бы мне разговаривать. Вы же звоните мне, правильно, задаете вопросы какие-то. Но на каком основании я должен отвечать на эти вопросы? А я не говорю, что вы должны отвечать. Это ваше сугубо личное мнение. Не хотите, не отвечайте. Ну а зачем вы тогда их задаете? Чтобы услышать ответы. Зачем вам эти ответы? Я же сказал, я же отвечал на этот вопрос. Нет, Обычный простой нет. интерес. Просто интересно позвонить незнакомому Да. человеку и узнать, как дела. Да. Да. Замечательно. Ну, узнали? Нет, еще нет, вы мне не дали ответа. Ну, я не хочу отвечать на этот вопрос. А, ну так бы сразу сказали, я не хочу там. Ну, я не обязан вам это даже говорить. Этого было бы достаточно. Мне интересно. Для хотя бы конструктивного диалога нужно какую-то реакцию давать на какие-либо вопросы. А зачем нужен этот конструктивный диалог? Вы скажите, причину вашего звонка назовите. Я же сказал причину. Знаете, как ваши дела? И все? Ну, на данный момент, да. А вы откуда звоните? Вы даже не сказали. Вы имеете в виду географическое местоположение? Нет, вы от себя звоните Но лично или от какой-то компании? Вы тогда и формулируете предложение про это. Ну, если я вам назвал должность, значит, наверное, от компании, правильно? Ну, какой компании? Вы какой-то инспектор, как вы сказали, гаджет? Инспектор кого? Какой-то грозный инспектор, я запомнил. Ну, хорошо. сразу запомнить. Ну, так. Вот из первого. Вот только, первого только канала звоните? Но. Или что? Первого коллекторского бюро. Первого коллекторского. Только давайте вы не будете, да, выдавливать из себя смех, но, так скажем, неестественную манеру вести, хорошо? Ну, как бы это ну, для мужчин не присуще качество. Хорошо. Да. Ну, давайте я вам могу пообещать то, что я постараюсь не выдавливать из себя смех, так как вы настоящий мужчина. Говорите, ну что, дальше, давайте. Ну, слишком у вас много сейчас пустых слов было. Я так понимаю, вы иногда словарный запас ограничены, вы используете только слова для полноты фразы, да? Ну, я что-то не понял. Может быть, вы сейчас следующую фразу скажете, что я там недалекий, но пускай это будет так. Я этого не говорил. Нет, я имею в виду, я уже заранее предугадываю, что вы можете сказать. А зачем вы опережаете события? Ну, потому что, скорее всего, вы это так делаете. Людей, которые опережают события, чаще всего называют люди, которые фантазируют. Нет, да вы что? А как же те люди, которые, вот, допустим, как говорит, знал бы, где упасть, там соломку постелил, знаете такое выражение? То есть вы считаете, что нельзя опережать события? Это пословица. Ну, конечно, опережать события, конечно же, нельзя. Нужно же предугадывать следующие действия, правильно? Вот вы в шахматы играете. Опережать события нельзя. Вы в шахматы нельзя. Играете? Вот я, допустим, шахматист. Нет, да, я как не играю. Мастер спорта. Кто вы? Шахматист. Я мастер спорта по шахматам. У меня разряд даже. Чемпион золотой не дали, да? Нет, я мастер спорта. Почему? У меня рейтинг есть определенный. Вот. И вот, чтобы играть в шахматы, нужно предугадывать события, которые будут. Да? То есть, если бы я не предугадывал, то я бы как бы мастер такое, не стал. А что такое рокировка? Рокировка – это защита короля. Угу. Есть два вида рокировок. Длинная и короткая. Два вида. А какие? Длинная и короткая. Вы убедились? Угу. Ну, давайте начнем с этого. Давайте. Я буду задавать вопросы или вы будете задавать вопросы? Нет, вы не будете задавать вопросы. Ну, давайте тогда. Я один только задам вопрос. Цель вашего звонка. Да. Давайте уже по теме, а то мы что-то отошли прям. Вы уже задавали этот вопрос неоднократно. А вообще, долг у вас имеется перед первым коллекторским бюро? 110 356 рублей ваш долг составляет. Ну, я вам скажу, не имеется у меня долга перед первым коллекторским бюро. Ну, вы, наверное, перепутали немного. Это был не вопрос к вам. А я не отвечаю на вопрос, я констатирую факт. Я говорю, у меня нет долга перед первым коллекторским бюро. Теперь ваш ход. Это был не вопрос к вам, я не спрашиваю вас. А я и не отвечаю на ваш вопрос. Я просто говорю, что у меня. Я констатирую факт. А ваше отношение к данной информации. Да слушайте. Да. Ваша, так скажем, информация. Ваше мнение, ваше положение касаемо данной информации, оно меня как бы не интересует. Не интересует, правильно? Вообще нет, все верно. Точно так же, как меня не интересует то, что... А зачем вы сейчас мне это говорите? А что, мне молчать? Вы же мне звоните, я думаю. Да, это... Ну, звонок что предполагает разговор? Либо говорить какие-либо вещи, так скажем, по существу, да, какие-то слова, фразы. Давайте я вам скажу по существу. Хотя бы ту информацию, которую от вас требуют, а не которую вы считаете нужным донести. Хорошо. Сейчас. Не надо. Хорошо. Мы на ваши слова ориентироваться в принципе. Хорошо. Вы хотите, чтобы я сказал конструктивно? Я могу сказать конструктивно? У меня нет долга перед первым коллекторским бюро. Это не конструктивно, я сказал? Нет. Вы предоставляете информацию, которая меня абсолютно никаким образом не интересует. Как это не интересует? Не интересует меня эта информация. А что мне нужно сказать? Вы высказываете свое мнение касаемо той информации, которую я вам предоставил. То есть, так же, как и вы. По этому поводу, меня ваше мнение по этому поводу абсолютно не интересует. Точно так же, как и вы сейчас высказали свое мнение, что по каким-то информации вы знаете какую-то информацию, что у меня есть долг перед первым коллекторским бюро. И это ваше мнение. Вам кто-то об этом рассказать. Вы можете воспринимать это так, пожалуйста. Вот. И я точно так же вам говорю то, что вы ошибаетесь. Мне не нужна ваша информация, еще раз говорю. Ну, хорошо, вы это сказали. Я с этим не согласился, так, вы с этим не согласились. Давайте так. Я вам сейчас такой вопрос задам. Есть ли у вас проблемы с восприятием и анализом поступающей к вам информации? Нет, никаких проблем у меня. Проблем нет? Да. Давайте тогда я вас впредь попрошу не использовать, так скажем, слова и не предоставлять мне информацию, которая меня не интересует, то есть о которой я вас не спрашиваю, хорошо? Ну, давайте тогда вы мне тоже не предоставляйте ту информацию, которая меня не интересует. Будет у нас обоюдный разговор с вами. Не, я вас услышал, давайте, я так делать не буду. Но давайте тогда и вы пойдете Отлично. Ко мне навстречу и не будете мне предоставлять точно Но, такую же информацию. К сожалению, нет. А к сожалению, вам в чем тогда логика нашего диалога и вообще смысл разговора, в чем тогда, скажите? Просто позвонить? Я вам предоставляю информацию, нет, я же вам сказал, ведется запись разговора, то есть мы ведем определенные мероприятия. Для чего вы ведете запись разговора? Направлены на возврат денежных средств. Вы ведете мероприятие. Для того, чтобы в дальнейшем, потом, когда в отношении вас будут применять меры принудительного взыскания, у нас были объяснения перед различными инстанциями, куда вы наверняка будете жаловаться, почему мы принимаем именно такие меры именно в такое время. То есть вы хотите сказать, что запись моего этого разговора будет предоставляться этим органам, и они будут говорить «да». То есть вы приняли все, что возможно, то есть я правильно понимаю? Нет, вы в этом вопросе, к сожалению, не являетесь компетентной личностью, поэтому, к сожалению... А почему вы считаете, что я некомпетентен? Для вас... На основании чего? Ну, вы не находитесь в том статусе, вы не являетесь сотрудником какой-либо организации, регламентирующей нашу деятельность и контролирующую. Как же ты не являешься? Вы не я же являюсь гражданином Российской Федерации. Вы не забыли? Я Граждане Российской Федерации не уполномочены вести контроль за деятельностью каких-либо организаций. Конечно, не уполномочены. Но вот эти организации, которые занимаются данной деятельностью, они этой деятельностью занимаются для чего? И чьи права они защищают? Мои. Это написано. Ваши права? Ваши. А чьи права защищают? Банка? Ни в коем случае ваши права эти организации не защищают. Как это? Прокуратура не защищает мои права, вы хотите сказать? Прокуратура не является... Нет, не защищает мои права? Права ваша прокуратура не защищает точно. Как это? А если я пожалуюсь в прокуратуру, она что, не защитит мои права? Пожалуйтесь, и что? Она будет ваши права защищать разве? Ну, естественно, она будет разбираться на основе моей жалобы. Вы смеетесь, что ли? Она будет разбираться в чем? На основе моей жалобы... Собственно, она будет разбираться в нарушении законодательства. Естественно, но она сначала разберется. Ваши права есть организация, которая занимается, осуществлением за контролем, за нарушением прав граждан Российской Федерации. Такая организация есть, но к нам она не имеет никакого абсолютно отношения. А вы можете жаловаться куда угодно, например. В случае, если вы считаете, что в отношении вас совершаются противозаконные действия, без проблем, компетентные организации, инстанции, органы, жалуйтесь. Ну, эти же органы, собственно, ради меня только и будут этим которые, заниматься, да? Которые нет. Вы много на себя берете, только ради вас. А ради чего? Ради чего у нас существует полиция, ради чего у нас существует прокуратура и Государственная Дума, которая принимает законы? Кстати, вы знаете, что закон, да, вышел уже о коллекторах? Конечно. А вы знаете, что вы не имеете права мне звонить вообще сегодня? Потому что вчера уже звонили. Да ладно. Да. Вы знаете, что у меня должен быть персональный менеджер? Вы мой персональный менеджер? Ой, Олег Евгеньевич. Что? Ни в коем случае. Мне кажется, сейчас начинается у вас словарный запас заканчиваться, и вы начинаете... Я вам привожу сведения из закона. У меня должен быть персональный менеджер, и у меня не имеете права мне звонить больше двух раз в неделю, больше двух раз. Послушайте, причем разница между двумя звонками не должна превышать... 2 суток. Вы мне вчера уже звонили, и причем девушка ваша бросила трубку. И вы уже другой совсем посторонний человек с этой же организации, владеющий моей же персональной информацией, опять мне звоните. И что-то мне рассказываете о законодательстве. Вам не стыдно? Мужская у вас работа. Мужская работа, мужчина. Давай, то есть мужчина. Вы, послушайте, вы начинаете переходить Мы с вами уже разговаривали, Это человек-психолог, я помню тебя, человек-психолог. Я сейчас посмотрю даже. Я не справился. Не разговаривали. Значит, похоже на тебя голос. Да. У вас практически у всех такой голос. Я хочу сказать следующее. Я не справился. Я просто положил хер и обманул банк и не выплатил деньги. Ой, вы много на себя берете. Вы понимаете, вы себя таким позиционируете человеком, как будто вы знаете... Вы мне не верите, что ли? Вы меня убеждаете в том, что я не справился? Ну а зачем вы мне это говорите? Вы меня хотите переубедить, что я не справился? Я не переубеждаю. Да. Я вам озвучу свое мнение касательно. А я вам говорю то, что я кинул банк. Вы просто и вы человек? Нет. Ну вы, ну да. Какой кинул? Ну, у вас долг, 110 тысяч, то есть вы, получается, кредит в Банке Москвы взяли на 100 тысяч и громко говорите слово «кинул». Ну, ну вы смеетесь, да. Что ли? А что, вы новости-то посмотрите, вот там такие цифры звучат, которые можно присвоить слово «кинул» человек. В вашем случае, ну, 100 тысяч, ну что такое? То есть вы даже, как вы выразились, кинуть банк, получается, не можете ну, какую-то внушительную сумму. 100 тысяч копейки. А зачем копейки? Мне? А мне больше не нужно было. Сумма, так вот вы тогда и говорите, это называется не кинуть. Знаете, как люди, вот, молодежь сейчас меньше такая, у нас идет же, да, там, интернет в общей доступности и так далее. Люди выбирают, молодые люди себе выбирают еще с малолетнего возраста определенные такие якобы пути по жизни. Да. Алло. Да, я сейчас немного отвлекся, сотрудник подходил. Так вот, какие-либо пути по жизни, да? Тише. Да. Все, и вот начинают себя позиционировать, мол, кто-то тебя представляет криминальным авторитетом. Ага. И говорят, я, знаете, там, правоохранительных органов не уважал, когда уважать не буду, я там через многое прошел и так далее. А единственное, что он повидал в жизни, это детскую школу милиции за то, что он ударил свою одноклассницу там по голове. Все. Не, ну вам-то больше знать, вы же работаете. Такими криминальными авторитетами. И то же самое меня удивляет, даже умиляет, когда должники говорят, я кинул банк, взял кредит на 100 тысяч рублей. И ладно бы, если бы вы там, на миллионы, на миллиарды банк бы обманули, тогда бы вы могли так просто сказать, скажите мне, банк. Вы много-много предложений сейчас сказали, скажите мне, что вы хотите сказать просто вкратце, чтобы я понял. Вот вы возмутились, я прослушал то, что вы возмутились. То есть вы хотите сказать, что я такой крутой? Я вам крутой, хочу сказать, чтобы вы... Ну, что я, типа, вы... что я типа... Ну, вы хотите сказать, что ты что-то типа там из себя строишь, такой крутой, кинул в банк. Ты ничего не кинул, ты просто не справился с тем, что взял кредит. И как мужик... Вот так скажи. А что ты так много предложил? Вы просто человек, но я это объясняю вам все к тому, что вы, пожалуйста, позицию согласно своего положения займите, ведите соответствующую манеру. Вы просто человек, который, молодой человек, который взял когда-то, но не смог отдать. Хотел, но разные люди по-разному берут деньги. Молодой человек. А сколько мне лет, как вы думаете? Сколько мне лет? Ну, я по документам вижу. Ну, вы считаете, я что, молодой прям такой? Ну, конечно. Мне уже за тридцатник, у меня уже двое детей, у меня жена. И что, я по-вашему молодой? Перед кем-то понтануться решил? Ну, а сколько вам лет? Скажите мне. Я на 2 года младше вас. И вы тот человек, который видел все в этой жизни, да, вы хотите сказать? Я не говорю, что я видел все. Не, ну вы просто сейчас так возмущались, вы просто так говорите, как будто вы прошли Крым и Рым, там чуть ли не малолетку прошли, а теперь возмущаетесь тому, что какой-то человек вам говорит то, что я кинул банк. Ну, получается так. Ну, а ты там на самом деле, а ты там на самом деле никто. У вас сомнительные выводы, у вас какие-то сомнительные, но... А вы скажите, вы в Москве находитесь или где-то в Новосибирске? Да. В Москве вы находитесь? Вы снимаете жилье или живете в своем жилье? Снимаю. Вы снимаете жилье и работаете коллектором в Москве. Я живу тоже в Москве. Я прекрасно знаю, как устроиться в такое коллекторское бюро. Это самый худший вариант, который можно было придумать. Вы меня учите жизни? Да. Ну, давайте, ладно, хорошо. Мне вы уже понятия не имеете, как тут люди работают, что тут за люди. Вы основываетесь только вот либо слухи, либо интернет, либо вот в интернете есть такая всем известная коалиция обиженных людей. На коллекторские агентства, на банк. Там выкладывают, фабрикуют что-то где-то естественным образом и так далее. Но тем не менее. Вот это их мнение. Они люди, которые никогда в жизни не видели с коллектором глаза в глаза, не знают, кто как живет. Вот вы говорите так. Ну пусть ваше мнение о нашей работе будет так. У нас извините. Жизнь были, люди обижены. Ну, кто-то есть обижен на власть. Это меньшинство, понимаете? Ну опять будете мне вот это много предложений. Кредиторов и должников меньшинство. Я вас понял. Я хочу вас узнать. Их меньшинство. Я хочу вас узнать, чтобы вы исправили мое мнение о коллекторах. Расскажите на самом деле, как работают коллекторы и что, какая у вас кухня. Ну, чтобы у меня, вот у меня сейчас, вы сейчас мне сказали, что у меня сложилось такое мнение, что вот здесь вы там, как работают коллекторы, что там они скупают за копейки долги. Вы оставайтесь перед своим мнением, зачем я буду вас переубеждать? Ну, чтобы я выплатил долг, вы же хотите, чтобы я долг выплатил. Нет. Вот сейчас на данном этапе, вот если взять шкалу от 1 до 10. Нет, не хочу. А зачем вы мне тогда звоните? Вы и ваши деньги, ну, значит, у меня есть в этом необходимость, раз я вам говорю. Ну, потому что вы просто сидите, оператор на телефоне, на линии, на обыкновенной, вы даже выйти не можете. Вы можете считать так, вы можете сфантазировать, не знаю, там, да, прессу, мошенника можете назвать, вы можете что угодно. Ваше мнение, вы знаете, ветер на улице удует, от него никуда не деться. Конечно, мнение людей, которые ничем не аргументируют, у вас пустота, ну, есть, ну, ладно. Могу я сейчас аргумент, два аргумента назвать? Могу, если эти аргументы подтверждаются, то мое мнение, оно будет правильным. Давайте поспорим. Вот маленький спор такой сделаем. Давайте. Вы звоните самостоятельно, номер набираете, поднимаете трубку? Нет. У вас есть такой монитор, правильно, где высвечивается, когда я поднимаю трубку, и там высвечивается вся обо мне информация. Правильно? То есть специальная программа. У вас гарнитура, наушники, правильно? Нет. А что? А через что? Гарнитура, наушники у меня вон лежат, а я разговариваю по трубке. То есть, ну вы только что сказали, что вы трубку не поднимаете и сами не набираете. Я сам не набираю. А это значит, что я не могу трубку взять и по трубке потом. Не, ну конечно можете, но так же неудобно. Так же в телефоне играть неудобно, правильно? Хорошо, нет, гарнитура есть, да, гарнитура есть, дальше. Да, то есть вы сидите. Вот сколько у вас рабочий день составляет? У вас рабочий день, ну, 8 часов, да, есть или 12? Сутки, сколько вы работаете? Два? Есть сотрудник, который работает 12, ну, есть сотрудник, который работает 7 часов. Вот, но и это называется сидеть на линии. То есть вы садитесь, и вы определенное время должны сидеть. Подождите, это все ваши факты? Ну, это две основные причины. Оператора. Подождите, и что вы хотели указать вот этими двумя фактами? Вот этими фактами я хотел указать, что вы так громко сказали. То, что вы, не я никогда, там, какие-то люди, которые обижены, никогда не встречались глаза в глаза с настоящим коллектором, и они только могут вот так по телефону говорить, и не основываются ни на какие факты. Вот мы сейчас с вами, вот мы сейчас с вами поговорили, и мы выявили два факта того, который присущи... Вы смеете, что ли? Ну, дайте я договорю, дайте я договорю. Два факта присущи оператору. Я знаю, какие бывают коллекторы, я с ними встречался. Я знаю. Ой, не надо, вы встречались с коллекторами. Я клянусь вам, вот клянусь. Вот отвечаю на все, что могу ответить. Вы громких слов таких не говорите. Пусть будет, ладно, так, вы просто к чему? Вы хотели вот этими вещами что сказать? Это все равно, что я скажу. Что хотели сказать? Они, они сидят в креслах, они нажимают на кнопки. Это не мужская работа? Нет, я хотел сказать... Президент Российской Федерации сидит на кресле, ведет переговоры, никакого физического труда. Это не мужская работа? Он не оператор. То есть вы говорите, какие-то, вы не понимаете меня? Какие-то моменты, два естественных... Можно я свяжу сейчас? Можно я свяжу двумя словами? Ну, одним предложением свяжу. Я вам хочу... Да, хорошо, спасибо. Я вам хотел сказать, что вы, ваша работа заключается просто в звонках и в операторше, и в операторской деятельности. И вы сами никогда в глаза с должниками не встречались. И вот вы говорите, вы с коллектором не встречались, а вы способны встретиться с должником? У вас смелости хватит? Давайте с вами встретимся. Профсоюзная 56, без проблем. Зачем вы называете адрес своего офиса? Давайте встретимся на нейтральной территории. С вами, вот лично с вами. Профсоюзная 56, приезжайте. Это адрес вашего офиса. Я здесь работаю, ну да, у нас здесь принимаются. Давайте встретимся, вот там профсоюзная, какой рядом метро там? Новой Черемушки. Давайте вот я подъеду на Новой Черемушки и с вами поговорю. Так лично если бы я так с каждым должником, вот у нас, я говорю, много обиженных людей разного я класса. Я абсолютно разного, не обижен, нет, я готов встретиться в глаза с коллектором. Подождите, мы не об этом говорим, мы не как об этом. Как это не об этом? Я готов встретиться в глаза я обиженный человек. Готов. Вот смотрите, мы ни от кого не прячемся. У нас есть офис, приезжайте, в чем проблема. Вы можете собрать хоть всех должников с Москвы, приехать вместе все, и каждый там переговоры проведут, и без проблем. В чем дело? Я сейчас, вот вы загвоздка в чем? Знаете, в чем загвоздка? Загвоздка в том, что если я туда приеду, я вас там не встречу, меня туда не запустит охрана. Вот лично к вам, где вы находитесь, что где ради? Вы сидите. Вот именно к вам. Вот ваш это бэк-офис, где вы сидите, я туда не смогу зайти. У нас есть приемная, меня встретит специалист по взысканию там какой-то, там зам кого-то, и что он мне сделает? Посидит, выслушает меня, там примет какие-то от меня документы, и все, максимум. Я с вами не встречусь, я хочу лично с вами. Вот вы сказали, что вы... Так я говорю, ну приезжайте на профсоюзную 56. Вы выйдете ко мне... Я говорю, у нас есть приемная, где принимают должников. Причем тут приемная? Я хочу, говорю, я глаза в глаза хочу с вами встретиться. Приедьте сюда, да. С вами встретится наш сотрудник, который зачем? Занимается выездным взысканием. Зачем? Позовете меня, все, ему без проблем. Я поставлю пометку, чтобы меня позвали. Вы один без специалиста взысканного взыскания без не можете проблем, со мной вообще, встретиться? Вообще без проблем. Что? Вы что думаете, проблем? Что я вас чего-то ради буду испугаюсь, что ли? Ну, я вам предлагаю, давайте на метро Новой Черемушки встретимся один на один. Профсоюзная 56, пожалуйста, в прием один на один мы с вами встретимся. То есть вы мне сейчас говорите, что давайте тогда сделаем так. Вы мне сейчас скажете свой номер сотового телефона, я туда приеду и вам позвоню. Вы смеетесь, Олег Евгеньевич. А что? Ну а что? Ну вы же говорите, мы такие обиженки, мы боимся в глаза с коллегами встретиться. Вы сейчас пытаетесь где-то что-то, какие-то моменты такие найти. Личный телефон и рабочий момент я 100% не сделаю. 100% Почему? Не озвучу вам. Вы же звоните на мой номер личный телефон. Не свой номер телефона, абсолютно ничего я не делал. Ну вы же звоните. Вы его сами дали. Когда вы руку помощи у банка попросили, вы сами дали свой номер телефона. А вот здесь вы не правы. Это все нормально. Вот здесь вы не правы. Этот номер телефона я никому не давал. Этот номер телефона никому я не давал. А вы же оставляли свои контакты? Вы же ничего не оставляли. Вы оставляли свои контакты? Знаете, как ваше первое коллекторское бюро меня нашло? Знаете как? Ой, вы еще будете рассказывать мне, как? Потому что вот этот номер я не оставлял. Просто я с этого номера звонил в банк и узнавал о своем кредите, когда у меня были проблемы, но я не приходил с заявлением, не писал, чтобы на этот номер мне звонки поступали. А они этот номер передали вам, и поэтому вы мне сейчас звоните. А что, для того, чтобы оставить номер телефона своему кредитору, нужно прийти и заявление написать? Естественно, для связи. А вы что, не знали, что ли? Вы в заявлении всегда это пишете. Да? Ну а что, вы не брали на себя кредит? Когда у вас сменились анкетные данные, вы берете там документ, удостоверяющий личность, приходите в банк и говорите, дайте мне заявление, мы будем вписывать мой кредитный договор, еще один номер. Нет, почему? Мы приходишь в банк для того, чтобы, вот, допустим, пользоваться СМС-банком, да, мобильным банком. Нужно прийти в банк, оставить заявление, где указать вот этот мой номер телефона сейчас будет, и все. Вы что, так не делали никогда? И теперь с этим номером будет все связано в банке Москвы, так? Я все делаю дистанционно. И когда вы пишете кредитный договор, подписываете, там есть один пункт, который позволяет передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, которые имеют лицензию на обработку данной конфиденциальной информации. А, это в кредитном договоре так написано? Конечно. Нет, там написано... Вам бы иначе кредит вы никогда не дали, если бы такого пункта не было. В кредитном договоре написано, что банк имеет право передать долг, а не персональную информацию. И в том числе персональные данные... в той организации, которая имеет лицензию на обработку. Ну, вы знаете, таких пунктов в договоре нет. Я читал очень внимательно. Вы сейчас ошибаетесь. Знаете, какой у нас парадокс в России? Вот это в России парадокс такой, наверное. Вот уголовно судимые люди, которые бывают наказания в местах лишения свободы, самые грамотные, самые честные, самые справедливые, самые добрые, самые хорошие люди. Ну. Должники у нас самые юридически образованные, самые грамотные. Там различные, как любят сейчас в современном мире называть, диванные следователи, самые, так скажем, следопыты, самые умные тоже. Ну, а банки и коллекторские агентства у нас самые лучшие, получается, правильно? Те банки, почему? Которые... Почему организации, выполняющие свою работу, почему? Есть магазины, которые работают хорошо, есть, которые плохо. То есть вы считаете, что банк это нормальная структура, которая необходима нашему обществу? Да? Люди, которые жили в Советском Союзе, где был только один центральный банк, они жили плохо, вы считаете? Но если вы поговорите с теми людьми, кто жили при том ассортименте различных, например, товары, куда можно потратить деньги, и нынешнего, то они скажут, что да, мы тогда жили плохо. Но зато вы знаете, человек закончил университет, вот у вас наверняка есть образование, там, может быть, среднее или высшее даже есть образование. Вы закончили университет по своей специальности, вам государство распределило вас, предоставило вам жилье, у вас есть деньги. А почему мне? Подождите, стоп. И не было бедных, согласитесь? Бедных же не было. Вы сейчас озвучиваете какое-то потребительское значение к стране. Отношения. Вам страна ничего не должна. Вам, если эта страна не нравится, вы можете взять вещи, спокойно выехать. А зачем тогда я плачу налоги? Вам страна и государство, никто ничего не должен. Как вы платите не должен? Налоги за определенные привилегии за свои. За какие привилегии? Я плачу налоги, которые содержат прокуратуру, о которой мы с вами разговаривали. Подождите, вы знаете, вы скажите, это в пенсию идет. Какая часть? Нет, какая часть системы? Вы вообще 13% распределяете, знаете? Ну, давайте, расскажите мне. Не знаю, я не налоговый. Нет, ну нет, я вам не буду это объяснять. Просто вы же самый грамотный человек. Вы что, нет, я вам говорю, я не всезнайка. Но я знаю, что часть этих денежных средств идет на содержание прокуратуры, в которую я могу обратиться. Понимаете? Вы говорите о той сфере, в которой вы, получается, не разбираетесь. Ну, как вы сделали, раз вы говорите, не знаю. Я вам не могу расписать сфере, точно. Вы в этой сфере тогда все моменты узнаете, вы увидите истинную информацию, вот да, с этой и потом тогда вы можете вступать в полемику по какой-либо теме, в которой вы на 100% разбираетесь. Я не могу вам сказать четко в процентном соотношении. Страну-то ругать у нас все могут. Я нашу страну не ругаю. А жить в этом государстве у нас могут вот достойные люди. Вот так смотришь в окно, вот ездят различные машины там за 3 миллиона, а ездят и все за в кредите. 50, Рено Логан. Вот и все стоит. В кредитах. Нет, все в кредитах. Нет, да как нет, же нет? Нет, посмотрите, что творится на улицах. Нет, не все в кредитах. А это так рассуждают вот должники, люди, которые, знаете, взяли, не справились. Им что? Никто же из людей не скажет, да, я не справился, потому что я... Ага. Ну, там, не знаю, слабый человек, там, физически, морально, еще как-либо, не смог на двух работах, на трех работах поработать для того, чтобы поездить на машине, покрасоваться, там, перед для того, чтобы какой-нибудь там жирный банкир потом сидел и там, бля, в своем лимузине расскажет. Приходите, как вы привелись к этому банкиру тогда, живите за свой, заработали 10 тысяч, потратьте 10, чего 15 молодец. Хотите потратить? Вы скажите, вы живете на съемном жилье, вы так и хотите продолжить жить в Москве? А вы не знаете, при каких условиях я живу? Может быть, да. Я вообще за это жилье не плачу? Ну, и, может и быть, не платите. И деньги тратить. Вы хотите приобрести себе жилье в Москве? Вот честно скажите. А может быть, у меня есть жилье? Ну, ладно. Может быть, вот это давайте не будем. Каждый человек хочет так приобрести. Так вы же не знаете. Я вам информацию могу сказать, какую угодно предоставить. Ладно, вы давайте не будем о вас. Ничего. Не будем о вас. Скажите, давайте. Среднестатистический человек, реально ли среднестатистическому человеку заработать на квартиру в Москве без брать ипотеки? Если человек выходит из, например, возьмем какой-нибудь... Я говорю среднестатистического человека. Подождите. Москвичу, человек, который вырос в Москве... Да почему? Москвичу? Нет, вот приехал человек. Вы хотите, чтобы, например... Вот приехал человек. Возможно ему брать без ипотеки? Это возможно? Подождите. Например, возьмем так. Человек, например, с Сибири. Какой-нибудь Томск возьмем, допустим. Давай. Человек Томска. Родители которого не могут обеспечить, ничего не могут. В Томске получил образование, например, ТУСУР у них самый такой известный, например. Ну, допустим, даже юриста, да, так скажем. Приехал в Москву и не смог трудоустроиться на какую-либо работу достойную, да, там, где ему платят 70, 80, 90, 100 тысяч рублей. Он с чего должен? Все зависит от человека. Человек захотел, он найдет себе работу, найдет себе ту работу, которую захочет. Он будет учиться изначально. Государство уже, не знаю, там не ставит человека определенное место в определенные рамки. Все, выбираешь учебное заведение, как хочешь, учишься, как хочешь, работаешь, где хочешь, все, что хочешь, то и делаешь. Каждый человек живет по своему уровню. Кому-то нравится вот ездить, вот я смотрю, проезжает ВАЗ-2715, следом едет Nissan Тиана. Разница у этих машин примерно, в миллион, допустим. Одна миллион 100, другая 150 тысяч стоит. Все, человек захотел на этой машине ездить, он себе купит. Взял в кредит, правильно? Не может он ее сейчас все. Может быть, в кредит он ее взял, но он за нее платит, допустим. У нас Должников-то не так в России много, как об этом кричат и говорят. Да ладно. Да у нас вся страна в кредитах. Но у вас, я так понимаю, кредитов нет. Вы-то точно знаете. У вас кредитов нет, да, я правильно понимаю? То есть, если вы так рассуждаете. Туда мне интересно, вот скажите... У меня все родственников кредиты. Я не буду какие-то факты делать, но у меня что-то такое ощущение, я не знаю, я не говорю, что это так, но вот я просто хотел у вас поинтересоваться, как у человека, который там работает. Просто у меня какое-то ощущение такое, что туда специально не берут людей, у которых есть кредиты. Или там есть люди, у которых кредиты? Есть сотрудники с кредитом, у нас нет сотрудников с долгами. То есть только по такой схеме. Ну, естественно, кто там будет говорить всем. Не только по такой схеме, это касаемо обязательств каких-либо. То есть там, естественно, кто там будет ходить и говорить, вот у меня там долг, вы что. Я лучше буду вот целый день сидеть на телефоне, обзванивать, терроризировать людей, а потом буду выплачивать эти копейки кредиторам своим, чтобы они жили хорошо. Да? Вам еще не хватает в конце вот этой фразы, которую вы сейчас выдумали, сказали, так отыграли, смеха вашего. Ну, мне нравится. Вообще бы выводить. Давайте. Она бы подходила вас. Сразу. Вот такой. Да. Замечательно. Все, супер, классно. Ой, жалко, что я вас никак... Вот я сколько пытался разговаривать с вашими коллегами. Знаете, была у меня одна девочка, Вот она честно вообще, она вот, вот я с ней так четко поговорил, она поняла. Вот я прям почувствовал, как она поняла. Я вас не переубеждаю, я просто хочу сказать, почему я вообще веду диалоги с вами. Вот у меня какое-то чувство после этого возникло, что я что-то сделал хорошее. Понимаете? Для, может быть, для кого-то другого, да, потому что тот человек понял, осознал. Олег Евгеньевич, мне интересно, когда вы осознаете, мы совершаем разговор, мне нужно идти, смотрите. Кофе, да? Кофе? В общем, кофе? Кофе мне надо пойти попить. Давайте, да. Так вот, нужно жить достойно, нужно жить по совести. Молодец. Живите так. А дальше как хотите, так, хотите в долгах, живите в долгах, хотите без долгов, живите без долгов. Вы мне когда в следующий раз позвоните, чтобы мы с вами поговорили еще, скажите. Ну вы же по закону теперь мне аж через неделю должны звонить, да? Да, а вы мой персональный менеджер или так опять у вас по системе? Нет, ни в коем случае. То есть вы все-таки законными методами никак не пользуетесь, да? Вы ждете, пока вас накроют. Ну, конечно, вы же под банками все ходите. Вы это лучше меня знаете. Вас, банки придумали специально для этого. Ёпрасоты, вы даже не знаете теорию уже, не то что практики. Да. Вы говорите, что вы что-то... Ну ладно, нас все придумали, ладно. Давайте, подведу итоги сейчас вашей речи, которая у вас должна. Мы тут все работаем за 10 тысяч, люди, которые не нашли ничего нигде, никогда. Люди, которые всего боятся. Нет, я не говорю, что вы все... Ну, может быть, у вас есть нормальные люди, ребята. Мы существуем благодаря вам. Вы существуете благодаря банкам, банковской сфере, потому что банки надо куда-то списывать долги. Не будут же они благодаря нам? Должникам, в смысле, вы имеете? Ну, должникам, конечно, да, без проблем. Ну, давайте прощаемся с вами. Вам удачи, всего доброго. Ну, вам тоже хорошего настроения, приятных разговоров. Спасибо, Иван. До свидания.